Глава 19. Сегодня начало четвертой недели, как я нахожусь здесь. Кажется, изо дня в день все повторяется. Ничего нового. Я просыпаюсь, завтракаю, тренируюсь, обедаю, брожу по территории. Снова ем, возвращаясь в комнату, где до отбоя читаю. Хотя как такового отбоя у меня нет. Просто я привыкла просыпаться и засыпать в одно и то же время, что и в секторе. Мне надоело. Никакой информации по поводу родителей так и нет. Гидеон и другие бывали снаружи, но они даже на километр не приблизились к сектору. Чувства Анны притупились, поэтому и мои тоже. За это время сны с участием Гидеона мне больше не снились. Видимо, это больше не нужно. Полагаю, Гидеон думает, что я сама ему все расскажу. Хотя что все? Для стража мне не так много известно. Я еще не доверяю им, как и они мне. Понимая, что больше дня не выдержу здесь, решительным шагом направляюсь к тому, кто сейчас, по моим расчетам, должен находиться в своей комнате. К Джонатану я сегодня уже ходил, и никакого результата это не принесло. Он лишь сказал: «В этом случае я не могу это решить, Кьяра. Будет правильно, если выход наружу, то обсудишь с Гидеоном, ведь его жизнь зависит от твоей». Парень откажет мне, более чем уверена в этом. Но я так просто не сдамся. За этот почти месяц мы с ним пересекались лишь несколько раз мельком в столовой. Перед его дверью я остановилась и глубоко вздохнула. Потом постучалась. Где находится его комната, наткнулась случайно, когда в очередной раз бродила по территории. Мне открыл не Гидеон. Инри обратилась к ней, видя перед собой девушку. «Кьяра!» Ее взгляд просканировал с ног до головы в очередной раз. Все это время она приглядывалась ко мне, пыталась понять, действительно ли у меня нет никаких планов на Гидеона. Вроде бы пару дней назад она расслабилась, убедившись, что на ее парня я никак не претендую. «Зачем тебе понадобился Гидеон?» «Нужно поговорить с ним, это касается нашей общей проблемы». Ответила я, не желая вдаваться в подробности. Она недовольно поджала губы, но открыла дверь шире, пропуская меня внутрь. «Я буду за дверью», — сказала она, понимая, что раз речь про предначертанных, то Гидеон не даст ей это послушать. Ради ее же блага. Инри закрыла дверь, а я осталась в почти такой же комнате, как и у меня, одна. Видимо, Гидеон в ванной, потому что там горит свет. Я впервые здесь. Она выглядит пустой. Я была у Кори и Аники. Вот их комнаты выглядят иначе. Они украшают интерьер, приносят какие-то вещи снаружи. Ну и прочее. Я бы подумала, что это не его комнаты, или что Гидеон заселился только несколько дней назад, но нет. Даже на столе лежит всего одна ручка и тетрадь. Кровать идеально заправлена, шкаф закрыт. Но полагаю, что там тоже не густо. Дверь, ведущая в ванну, открылась, и оттуда появился Гидеон в спортивных штанах и легкой футболке. Он ничуть не удивился, увидев меня, поэтому полагаю, что слышал наш разговор с Инри. «Что случилось, Кьяра?» Гидеон скрестил руки на груди, смотря на меня, оставаясь в проходе. «Я хочу выйти наружу». «Нет». «Я не спрашиваю твоего разрешения». Усмешка на его губах. «Просто предупреждаю. Если добровольно ты меня не выпустишь, то я выйду сама. Найду способ. Рано или поздно, но найду, Гидеон». «Я запру тебя в комнате». «Ты не можешь держать меня там вечно». «Уверена». Я сжала кулаки, уже начиная раздражаться. «Ну почему так сложно согласиться? Тогда и ты тоже должен оставаться в безопасности. Ведь моя жизнь зависит от твоей...» «Не переживай, в ближайшее время я не умру». «Дай мне шанс, Гидеон», — попросила его. «Нет». Теперь сжала и челюсть, чтобы не выругаться на него. «Почему?» «Я тебе уже это объяснял, Кьяра. Пока ситуация не изменится в лучшую сторону, ты не покинешь пределы территории». «Но это несправедливо! Я не какая-то девочка, которая ничего не умеет. Я в первую очередь страж, Гидеон. Меня с ранних лет обучали защищать собственную жизнь. И ты это знаешь. Я не собираюсь приближаться к сектору. В конце концов, я справилась с Гиевертом, и ты сам это видел. Раз Гиеверт является одним из опасных хищников, то другие мне не так уж и страшны. Всего один шанс, Гидеон». Он промолчал, обдумывая мои слова, а потом приблизился, остановившись на расстоянии двух шагов. «Знаешь, что случилось с последним человеком, которому я дал шанс, которому поверил?» Не ответила, догадываясь. Его убили. Поэтому мой ответ — нет. Ладно, я найду другой выход. Комнату покинула молча, не оборачиваясь и больше не смотря на Гидеона. Какой же он упертый! Не будь наши жизни связаны, я бы посмотрела, как он заговорил. Хотя я бы его уже, наверное, застрелила. Он так раздражает. Ого! В коридоре я чуть не снесла Анику. Да ты не в духе, Кьяра? Дай угадаю, от Гидеона. Я остановилась и выдохнула, потому что все это время не дышала. С девушкой я познакомилась на одной из тренировок. Аника состоит в отношениях с Кори, о чем я узнала совсем недавно. Она на год старше меня, такого же роста и телосложения. Именно ее вещи я носила в первые дни. Девушка мне понравилась своей открытостью. Ее легкость в общении притягивает не людей, заставляя открываться, быть более откровенными и настоящими. «Да», — на выдохе ответила я. «Так заметно?» «Ты почти дымишься», — с улыбкой отозвалась она. «Сказал нет?» Аника в курсе, что я собиралась поговорить с Гидеоном. Вообще-то изначально эта идея принадлежала ей. Моя была побегом. Отрицательно мотнула головой на ее вопрос. «Что ж, этого стоило ожидать. Я попробую с ним поговорить сегодня. И Кори попрошу». «Не стоит. Гидеон ясно дал понять, что не выпустит меня отсюда». «А может быть, это и хорошо, Кьяра?» Аккуратно предположила девушка. «Аника, ты смогла бы сидеть в четырех стенах?» «Нет». «Вот и я не могу. Мы уже вернемся через пару дней, тогда и попробуешь поговорить с Гидеоном еще раз. Возможно, он изменит свое решение». «Не изменит, я это точно знаю, но для Аники кивнула. В любом случае, мне остается только ждать». «Удачи вам там», — пожелала ей. И мы даже обнялись. «Спасибо». Я проводила Анику взглядом, наблюдая, как она покидает пределы этого коридора. Нужно опять думать, чем себя занять. В идеале хорошо бы было найти какое-нибудь хобби. Но вариантов особо нет. Читать книги – уже глаза не смотрят. Лечить раненых – в медицине я разбираюсь не так хорошо, как хотелось бы. Тренировать людей, которые не так хороши в этом – здесь таких практически нет. Мне нечего здесь делать. Гидеон недооценивает мою упрямость. Сегодня я покину пределы этого места, еще не знаю, как именно, но план уже вырисовывается. Повернувшись на 180 градусов, я вернулась к себе в комнату, чтобы собрать нужные предметы. Отправление будет уже через пару часов, должно получиться. Он рискует и своей, и моей жизнью, выходя наружу. Почему тогда нельзя мне? Тем более, сегодня они должны отправиться за боеприпасами в соседнее сопротивление, которое находится в 300 километрах отсюда. Не так и далеко. В том радиусе ближайших секторов нет, и стражи так далеко не заходят. Это безопасно, но все это лишь мои мысли, а не Гидеона. Он не отпустит меня и через месяц, и через несколько месяцев тоже, поэтому я сделаю это. В комнату почти залетела, быстро осматривая ее на предмет необходимых мне вещей. Если я надену рюкзак на плечи, то это будет слишком видно и подозрительно, значит, придется ограничиться. За последнее время мне удалось раздобыть несколько полезных вещей. Первое. Я экспериментировала с инсулином, вводя себе дозу чуть меньше положенного, чтобы оставшийся перелить в пустой шприц. Таким образом, за 12 дней мне удалось набрать инсулина на лишние сутки. Это немного, но им настолько и нужно с собой, с учетом того, что чуть больше часа назад я ввела утреннюю дозу. Осталась еще одна в запасе на вечер, которую я введу сегодня, но на пару часов позже. Одна останется на завтра. Должно хватить. Я надела легкую куртку, во внутренний карман которой убрала запасы лекарства. Второе, что у меня получилось, раздобыть нож. Не столовый, а полноценное холодное оружие. Раздобыла я его на одной из тренировок, вынеся так, что этого никто не заметил. Мне повезло. На этом список заканчивается, потому что больше что-то полезное достать не получилось. Нож в чехле убрала к себе за пояс. Конечно, я бы хотела взять еще запасы еды, воды и одежды, ну, обойдусь без этого. Браслет выключу перед тем, как покину сопротивление. Не знаю, отслеживает ли мое местоположение кто-то, но перестраховаться стоит. Я не собиралась забегать, когда окажусь снаружи или что-то в этом роде. Нет. Я хочу посмотреть в глаза Гидеону, когда сделаю это. Наверняка он разозлится. Но вернуть меня обратно парень никак не сможет, поэтому за эти пару дней я докажу ему, что меня не обязательно держать в заперти. В сопротивлении есть одна отличная черта, которой нет в секторах. Так как само место находится под землей, то и попасть сюда можно только через один единственный вход. Это большой минус, который очень сложно обойти. Однако этот минус одновременно является и плюсом. Например, в секторе досматривают каждого, кто собирается не только попасть на территорию, но и покинуть ее. Почему так? Потому что на территорию сектора теоретически можно попасть из воздуха, из запасного входа и даже постараться сделать подкоп. Но это только теоретически. Здесь же досматривают лишь тех, кто возвращается снаружи. Конечно, мне с моим цветом волос выйти будет проблематично, ведь я официально одна единственная рыжая здесь. В этом месте нет ни одной краски. Ранее я узнавала. Но эта проблема решаема. Гидеон, сам того не подозревая, отдал мне то, что поможет выйти незамеченной отсюда. В моем старом рюкзаке, который они забрали в первый раз, осталось немного краски. Да, оружие парень все вытащил. Но оставил не только дневник Сильвии, но и краску, не посчитав ее опасной, плюс запасную форму стража. Кстати, под куртку я надела кофту стража, ведь она обладает полезными свойствами. Я зашла в ванну и намочила волосы, чтобы потом нанести краску. Да, это никак не поменяет черты лица, но можно обойтись и так. Дальше начинаются одни трудности. Выходить буду с малознакомыми людьми. Правда, их нужно будет еще найти. Одной выходить слишком подозрительно. После мне должно повезти в третий раз, и Гидеон с командой не должны уехать на машинах. Мне нужно будет успеть проникнуть в них и спрятаться в багажнике. Плохой план, но другого нет. Феном я стала высушивать темные волосы, а остатки краски нанесла на брови, чтобы слегка затемнить их. К сожалению, я израсходовала ее всю. Можно будет постараться выйти раньше, чем Гидеон и остальные, покинуть пределы сопротивления и дождаться их снаружи, либо залезть в машину. Но тут есть несколько рисков. Первый, кто-то может не обнаружить меня в комнате и начнет искать на территории сопротивления. Не найдет и сообщит об этом Джонатану. Что будет дальше, полагаю, нет смысла рассказывать. Второй – камеры. Я знаю, где они расположены внутри, но без понятия, сколько и в каких местах они находятся снаружи. Если в этот момент кто-то будет смотреть на монитор и заметит, что девчонка залазит в багажник автомобиля, то сообщит Джонатану. Третий – меня банально могут обнаружить в багажнике. Увы, все это я никак не предусмотрю. Поэтому остается полагаться только на удачу. Иногда стоит рисковать. Я отключила фен и посмотрела на свое отражение, оставшись полностью довольной. Волосы быстро заплела в косу. У меня еще час до отправления отряда Гидеона. Что ж, пора выдвигаться. Теперь главное не встретить никакого знакомого по пути. Я бы надела кепку, которую предоставила Аника, но в помещении буду только больше привлекать внимание, поэтому взяла ее с собой. Выглянув в коридор, убедилась, что никого нет, и вышла. Голову опустила вниз и стала поворачивать ее в противоположную сторону, проходя мимо камер. Когда оказалась в другом коридоре, то стали попадаться малознакомые лица. Думаю, что Гидеон размышлял о моем побеге, решусь я или нет, и пришел к отрицательному ответу. Иначе бы усилил охрану и проверки всех тех, кто собирается покинуть пределы сопротивления. Но этого не произошло. Через 7 минут я уже почти дошла до выхода, видя, как в лифт заходят по несколько человек с оружием в руках. Процесс контролируют двое мужчин, которые внимательно смотрят, кто заходит. Плохо дело. Медленным, но уверенным шагом я направляюсь прямо, испытывая легкую дрожь в пальцах рук. Главное – быть уверенной в том, что делаешь. Тогда тебе поверят и другие. Незаметно присоединилась к 3 девушкам, которых я вообще в первый раз вижу. Они движутся в сторону лифта, неся какие-то коробки. Взгляд опустила вниз, стараясь не смотреть этим мужчинам в глаза. До них осталось чуть меньше 15 метров. Мой пульс сейчас уже зашкаливал бы, но он остается ровным. За это мне стоит поблагодарить связь. Уже меньше 8 метров. Поднимаю взгляд и тут же встречаюсь глазами с одним из охранников. Замечаю, как он на долю секунды хмурится. Зараза! Перевожу взгляд на спину девушки. Якобы случайно взглянула на него, стараясь, чтобы на лице не проскользнуло ни одной эмоции. Внутри все дрожит. Не только от страха, но и от предвкушения. Получится или нет? «Эй!» Повернула голову на звук, видя в нескольких шагах от себя мужчину невысокого роста, которого тоже прежде не встречала. «Что пустая идешь? Возьми оставшиеся две коробки». Рукой незнакомец указывает на те же коробки, что и у девушек возле себя. «Видимо, он принял меня за одну из них. Отлично!» «Недавно?» — спросил мужчина, когда я уже взяла коробки. Выдала короткий кивок и рассеянно улыбнулась, чтобы скорее догнать остальных. При входе в лифт мужчины лишь скользнули взглядами. Эта заминка с коробками и правда сыграла мне на руку. В лифте, пока мы стали подниматься, ни одна из девушек не проронила ни слова. На меня они также не обращали внимания. Интересно, кто они? Не уверена, что они даже знакомы друг с другом. В коробках находится что-то тяжелое, но точно не оружие, потому что в таких его не перевозят. Не верится, что уже через минуту я буду снаружи.